Доярым хотел что-то сказать, но профессор продолжал. «Ты не должен возвеличивать меня еще потому, что возвышение одного неотвратимо рождает принижение другого. А принижение, особенно добровольное, еще опаснее. Оно рождает привычку быть руководимым, снимает ответственность за свои поступки, за свой путь. Тогда в расплату за облегчение жизни прекращается воспитание души, ее совершенствование. Путь есть путь, и никто не может его избежать, если не хочет стоять на месте. Только путь можно удлинить или укоротить». «Но короткий, наверное, труднее, как в горах», — тихо заметил художник. «Это верно понято тобой. Странно, как мало людей знают, что всюду, всегда и везде есть две стороны, что где сила, там слабость, где слабость — сила, радость, горе, легкость, трудность, и так без конца. Нам, индийцам, тем более должно быть стыдно, потому что наши философы открыли эти неизбежные и всепроникающие законы мироздания примерно на 1500 лет раньше других народов. Все так глубоко запрятано в сложности религиозных обрядов и туманных определений, что эта мудрость стала доступной лишь немногим», — добавил Рамамурти. Витракананда пожал плечами и пошел своей легкой походкой, совершенно не задевая камней на дорожке. Даярам следовал за ним, оступаясь, запинаясь и осторожно нащупывая тропинку в темноте. Узенький серп новой луны давно скрылся за горами. Ночная тьма здесь не была бархатной чернотой ночи юга. От бесчисленного множества ярких звезд, разноцветных и немигающих, небо отсвечивало зеленым. Акашганга, небесный путь, пролег в высоте, и звездный свет изливался из черно-зеленой глубины, позволяя видеть скалы и рытвины. Высокие стены монастыря казались железными. Ни одного огонька не светилось в стенах этой твердыни, вознесенной на вершину горы. Витракананда пошел медленней. «Ты не можешь забыть ее, Даярам?» — внезапно спросил он, и художник вздрогнул от неожиданности. «Не могу, гуру, и никогда не забуду. Я полюбил ее, но этого еще мало. Она — воплощение всех моих дум, мечтаний, представлений о красоте». «Тогда вернись назад. Найди ее. Мне кажется, ты выздоровел. Физически, по крайней мере. Душевные раны, конечно, еще не зажили и не так скоро залечатся». На Даярама пахнуло добрым участием и ласковой внимательностью.